увы, увы, люто-люто живым. В густоте серединных городов, в чистоте деревенского множества, по что испугались, по что отпрянули на таковые тысячи и версты от воли морские? Стану посереди многошумного града Москвы, полетаю, думаю, на восток и на запад, на юг и на полночь, и мысли моей поперек города станут, и в которую сторону не вздумаю, везде города кипят людьми, как трупы червями, и дорогами натоптаны и наезжены, как сетью кинуто, и ходу мне у вас нету, и вздохнуть некогда.